Глава 10. Иван. Потому что ты идиот. Нет-нет, не нужно так смотреть. Почти все кругом идиоты. Кинофильм «Шерлок». Фил, у меня к тебе дело на миллион. Захар опирается локтями на черную столешницу и нетерпеливо ерзает на кожаном диване, издающем смешные скрипящие звуки. Мое же предчувствие при виде горящих знакомым огнем глаз друга начинает вопить белугой. Главное не угодить в изолятор, как в тот раз, потому что обеспокоить Волкова, особенно после того, как мы с пеной у рта доказывали, что подобное больше не повторится, будет совсем неудобно. У сестры новый хахаль появился, пообщаться надо. Забираю у подошедшей официантки стакан холодного вишневого сока, делаю несколько глотков через широкую трубочку и пытаюсь вразумить часто вспыхивающего, как спичка, товарища. Я по-любому в теме. Ну, давай без последствий, что ли. Да не в этом дело. В долги опять влез. Подозрительно кашусь на Лагутина, обладающего выдающимся талантом влипать в разнообразные аферы вроде участия в сомнительной пирамиде или оформления кредита на покупку бытовой техники, которую он с гарантией 100% пользоваться не будет. Да нет же. Обрывает мои внутренние сомнения приятель, начиная абсолютно безбожно подлизываться. Ты же у нас компьютерный бог. Повелитель всемирной паутины, властелин кодов. Захарка, а давай ты от похлемажа перейдешь к делу. Без труда разоблачаю грубую лесть Лагутина и жалею, что не взял чего-нибудь крепче сока. Потому что воспринимать некоторые его просьбы без 100 грамм невероятно сложно. Айфон одной девочке взломать нужно. Сможешь? Набрав полные легкие воздуха, я закашливаюсь от такой детской непосредственности и поразительной беспечности. Смотрю в невинные серые глаза и понимаю, что товарищ не прикидывается шлангом, а реально не врубается. А ты что-нибудь слышал про защиту персональных данных? А про тайну сообщений и неприкосновенность частной жизни? Да понял я, понял, не продолжай. Грустно вздыхает Захар, демонстрируя 50 оттенков вселенской скорби и утыкается носом в тарелку с теплым салатом с рукколой, черри и креветками. Накалывает на вилку сочную маленькую помидорку и продолжает буравить невозмутимого меня жалобным взглядом. К нам в отдел новую сотрудницу перевели. Она вся такая невозмутимая, недосягаемая. Не знаю, с какой стороны подступиться. Так бы я почитал ее переписки. Узнал бы, какие цветы она любит. Куда ее лучше позвать? Лагутин, ты идиот? Борюсь с непреодолимым желанием с размаха приложиться лбом о гладкую поверхность стола и задаю резонный вопрос, первым приходящий на ум. А подойти к ней и просто спросить ты не пробовал? Легко тебе говорить. Обиженно надувается друг, вяло ковыряя политые гранаты в уксусным соусом листья. Ты же не паришься, не ухаживаешь никогда. На тебя девчонки сами вешаются и номера телефонов, на чем только не пишут. Начиная от кофейных стаканчиков, заканчивая тысячными купюрами. Как будто в подтверждении его слов рядом со мной на диван опускается рыжеволосая красотка в кукольном голубом платье с пышной юбкой-пачкой, грациозно вытягивает длинные ноги, обутые в черные туфли на экстремально высоком каблуке, и кокетливо хлопает пушистыми длинными ресницами. «Не помешаю?» Она нарочито медленно обводит кончиком острого языка пухлые губы, явственно намекая на пикантное продолжение вечера. Я, решив, почему бы и нет, подзываю официантку. «Что будешь, конфетка?» Я понимаю, что подобное обращение звучит до невозможного банально и приторно, прямо как в худшем американском ромкоме, но девушка ведется, расплываясь в довольной победной улыбке. «Пиноколаду». Ее выбор оригинален примерно настолько, насколько и моя конфетка, но не за высокоинтеллектуальными ж беседами мы сюда пришли. Так что после 3 коктейлей рыжая соглашается поехать ко мне, и теперь мы стоим с Захаром на улице, пока она пудрит носик в дамской комнате. Лагутин стреляет у импозантного мужчины лет 40 с часами в 3 моих зарплаты и сигарету, и, подкурив и вдохнув порцию никотина, совершенно внезапно наступает на мою любимую мозоль. А соседка у тебя как? Никак. Игнорируя легкий холодок раздражения, пробежавшийся вдоль позвонка, пожимаю плечами и начинаю загибать пальцы. Во-первых, она дружит с Лизой. И как ты думаешь, что со мной сделает Истомина, если я Ваську обижу? Правильно, руки-ноги повыдергивает, местами поменяет и скажет, что так и было. Дословная цитата. Захар прячет лающий смешок в кулаке, видимо, представив процесс моей экзекуции вживую. А во-вторых, она ж проблемная. Ее добиваться надо, удивлять. А если разбежимся, квартиру продать, чтоб каждый день не сталкиваться? Скептически хмыкаю, оценив все минусы такого расклада, и переключаюсь на выплывающую под фонари рыжулю, облизывая взглядом высокую, подчеркнутую корсетом платье грудь. Все, брат, мы погнали. Помогаю девушке разместиться на заднем сидении такси и не запутаться в многочисленных кружевах-рюшечках, а вот по прибытии чего-то напрочь забываю позаботиться о своей спутнице. Внезапно подумав, что рассекать на байке сейчас было бы лучше. Она справляется сама, выбираясь из салона и морща курносый чуть сдернутый носик. Так что приходится отбросить спонтанный, но весьма соблазнительный порыв и вести новую знакомую в холостяцкую берлогу, надеясь, что она не из тех, кто намертво прилипает к парню после одного ничего не значащего свидания. «Ты занимаешься спортом?» Восторженно ухает рыжая, замечая полочку с кубками и грамотами. Грациозно избавляется от своей неудобной обуви и торопится потрогать блестящие медальки, висящие здесь ради одной цели — разжечь любопытство и произвести впечатление на приглашенный женский пол. Да, в школе на бокс ходил. И сейчас иногда тренируюсь, чтобы форму не терять. Снимаю куртку и позволяю гостю убедиться в сказанном, демонстрируя облепившую тело футболку. Предполагаю, что тащить девушку сразу в спальню не камильфо, и протискиваюсь на кухню, намеренно задевая бедра рыжули своими. Кофе будешь? Я гремлю ящиками в поисках своей любимой, еще не смолотой арабики, явственно ощущаю чужой заинтересованный взгляд между лопаток и так и не получаю ответа. Потому что в тот момент, когда я нахожу вожделенный пакетик с зернами, раздается пронзительный звонок в дверь. Откроешь? Наверное, курьер пиццу привез. Бросаю через спину и снова сосредотачиваюсь на приготовлении бодрящего напитка. Подозреваю, что что-то идет вразрез с планом по воцарившейся в коридоре оглушительной тишине и отсутствию привычных фраз вроде «приятного аппетита», «благодарим за то, что выбираете нас». Я отставляю в сторону кофемолку, заворачиваю край упаковки с арабикой и закрепляю его зажимом и намереваюсь разобраться, что не так с заказом, когда квартиру оглашает истошная «Васильева». При упоминании соседки ноги сами срываются с места и ускоряют свой бег, потому что ее появление обычно заканчивается катастрофой различного масштаба, от клубничного мороженого на белоснежной рубашке до плавающих в канализации ключей. За считанные секунды достигаю места происшествия и обнаруживаю поистине незабываемую картину. Обильно политый сметанным кремом бисквит красуется в медно-рыжих волосах, густая тягучая карамель стекает по аккуратному носу, а запах коньячной пропитки дразнит ноздри. «Я для тебя торт испекла», — неуклюже разводит руками Алена и, закусив подрагивающую нижнюю губу, задирает подбородок. «Ну, дальше ты сам разберешься». На ее хорошеньком, лишенном следов косметики лице явственно читается такое отчаянное разочарование, как будто я только что сообщил ей, что Деда Мороза не существует, и он не положит подарок ей под елку. Правда, гамму противоречивых чувств, отразившихся на помрачневшей мордашке, я наблюдаю недолго, потому что кнопка резко разворачивается и идет к своей квартире. «Вась!» — кричу ей вслед, зачем-то пытаясь остановить, и получаю вскинутую вверх руку с оттопыренным средним пальцем. Просто мечта, блин. Романтического настроя нет и в помине. Желание соблазнять новую знакомую испарилось вместе с хлопнувшей дверью Аленкой, а вот за кулинарный шедевр становится обидно, потому что даже на макушке ушанской торт все еще выглядит аппетитно. Ничего не объясняя рыжей, я впихиваю в ее руки полотенце и мечтаю, что она резво умоется и свалит по-быстрому. Но она упрямо приклеивается к месту и после непродолжительной паузы озвучивает такие сакраментальный вопрос. «Вань, кто она тебя?» «Просто соседка».